Вечером Нойман произнес первую фразу за неделю. Она была адресована Арниму Бальку. Она оказалась короткой, и после нее снова долго можно было молчать. «Арним, дружище, хорошо, что мы туда не попали!» Нойман произнес это тихо, почти неслышно, одними губами, так что понять его мог только Бальк, лежавший на соседней кровати. Раненые, пребывавшие в последующие дни, рисовали унылые картины отступления. Потом заговорили о линии Вотана. Появилась надежда, что русских остановят на линии рек Днепр-Десна. Бальк слушал и вспоминал. Однажды, когда воинский эшелон, который вез их к фронту, проезжал по мосту возле небольшого городка, он увидел крутой правый берег, возвышавшийся над округой на несколько сот метров. «Какая великолепная позиция!» — подумал он тогда. «Но кто ее теперь будет удерживать?» «Лучшая дивизия проглотила цитадель. Все так говорят, даже офицеры. Первоклассные и хорошо вооруженные дивизии. Такую мощь!» Бальк вспомнил леса и перелески, заполненные бронетехникой и войсками. И они не смогли опрокинуть русских и оказались опрокинутыми сами. Тогда какая же сила наперла с востока? И, судя по всему, она не исчерпала себя до конца, а значит, будет продолжать атаковать. Вырвавшиеся из этого ада подтверждают, что русские постоянно наращивают силу удара, вводят в дело новые и новые резервы. Оставалось надеяться только на то, что наступление русских на каком-то этапе все же выдохнется. Так в свое время произошло под Москвой и под Сталинградом. Правда, тогда германским войскам пришлось дорого заплатить за то, чтобы Иваны в конце концов остановились и начали закапываться для обороны. «Бог мой!» — думал Бальк. «Нойман сказал правду. Но что же будет с Германией, с нашими семьями? Неужели никто не думает об этом?» «Гитлер думает обо всем. И он, конечно же, не допустит катастрофы. Германия победит в этой войне. Хотя остановиться надо было давно, еще 5 лет назад, на присоединении Судетской области». Примечание. После Первой мировой войны Судетская область отошла к Чехословакии. На ее территории проживало 3,5 миллиона этнических немцев. После прихода фашистов к власти Гитлер неоднократно заявлял о притеснениях соотечественников со стороны чехов в этой области. Приводились цифры. В Судетской области среди немецкой части населения самый высокий в Европе процент по числу самоубийств и по детской смертности. 30 сентября 1938 года в Мюнхене состоялось соглашение между Великобританией, Францией, Италией и Германией о передаче Судетской области в состав Германии. Соглашение подписали Невилл Чемберлен, Эдуард Даладье, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Вскоре в Судеты были введены германские войска. Рана уже затянулась, но еще гноилась через дренажную трубку. Запах гниющей плоти временами донимал Балька. Но это был свой запах, к нему он уже привык. Раненые быстро привыкают к своему состоянию. Особенно, когда кругом такие же бедолаги, а то и еще похуже. Некоторым, конечно, досталось крепко. Бальку повезло, по крайней мере, все части тела целы. Прошло еще 2 недели. Наступил сентябрь. Ветер все еще дул вдоль моря. Теплый, свежий, пахнущий водорослями и мокрыми скалами. И однажды Бальку сказали, что через несколько дней его выпишут. И действительно, спустя 2 дня рядовой фузелерной роты Бальк, одетый уже не в больничную пижаму, а в полевую форму, стоял на площади, вымощенной серой брусчаткой. В нагрудном кармане кителя рядом с солдатской книжкой лежало отпускное свидетельство. Перед ним возвышалось здание железнодорожной станции. За плечами торчал ранец с кожаным верхом, в котором лежали солдатские принадлежности и несколько пакетиков со свастикой. Пакеты Бальк получил сегодня утром, после построения, когда их, выписанных из лазарета, кого обратно на фронт, а кого в двухнедельный отпуск на родину, торжественно поздравили с выздоровлением, напомнили о солдатском долге перед Рейхом и фюрером. Когда речи утихли, красивые девушки, видимо, из штата госпитальной обслуги, вручили им всем подарки. Из пакетов приятно пахло. Потом Бальк внимательно изучил подарок от фюрера. В пакетах была колбаса, сыр, ветчина, несколько банок рыбных и мясных консервов, а еще две пачки сигарет «Юно». Возле сквера стоял наряд жандармов. Проходя мимо, Бальк отдал честь. «Надменные дармоеды, тыловые крысы», — подумал он. Но вступать с ними в конфликт не стоило. Это могло закончиться самой серьезной неприятностью. Когда он шел к вокзалу, наблюдал такую сцену. Двое отпускников, видимо, хорошенько подвыпившие, фронтовики, потому что за их спинами торчали стволы карабинов с потертыми прикладами и ремнями, о чем-то спорили с жандармами. Те остановили солдат посреди дороги, проверяли документы, при этом задавали какие-то вопросы. И сами вопросы, и тот тон, каким они задавались, как видно, раздражали отпускников. Те все больше и больше распалялись. Дело явно шло к серьезному конфликту. Случись такое на передовой, где-нибудь в окопах, на Десне или на Вытебете, уже давно вспыхнула бы драка. Но здесь, в тылу, жандармы, эти проклятые шупа, властвовали безраздельно. Жандармы громко спрашивали, отпускники громко отвечали. Один из них с искаженным лицом вдруг начал выкрикивать оскорбления. И тогда старший патруля разорвал отпускное удостоверение и бросил под ноги кричавшего. Солдат мгновенно замолчал, побледнел, вытянулся, резко повернулся кругом и зашагал в сторону берега. Его товарищ, выхватив из рук жандарма листок со своим удостоверением, которое, к счастью, уцелело, побежал следом. Видимо, они прибыли сюда на катере или пароме. Солдаты исчезли возле пирса и больше не появлялись. Жандарм козырнул в ответ и вдруг окликнул его, Балька, все это время с любопытством праздного зеваки, наблюдавшего происходившую сцену. Пришлось вытаскивать документы. Жандарм возвратил солдатскую книжку и лист с печатью, подтверждающий то, что он следует в двухнедельный отпуск в город Баден-Вайлер, где проживает его семья, и что срок отпуска заканчивается такого-то числа, октября месяца 1943 года. Возвращая документы, он сказал: «Вам следует подстричься, Щуцебальк. Парикмахерская находится в двух шагах отсюда». «Какая сволочь!» — испуганно и растерянно думал Бальк. Он шел в сторону вокзала и трясущимися руками запихивал в нагрудный карман Френча документы. Сегодня на построении ему вручили долгожданный черный знак за ранение. Примечание. В вермахте знак за ранение существовал в трех степенях. Черный — за одно ранение. Серебряный за несколько ранений, золотой за 5 и более ранений, а также за увечье, которое привело к полной потере дееспособности или утрате мужского достоинства. Быть может, именно он и помог ему благополучно разминуться с жандармами. Во всяком случае, шупа, рассматривавший его документы, несколько раз скользнул взглядом по его черному знаку на отутюженном стареньком мундире. Парикмахерскую Бальк не пошел. Не позднее завтрашнего дня он будет дома. А дома у него есть прекрасный мастер, мама. Она всегда стригла его, с возрастом меняя прическу, делая ее сложнее и изысканнее. Папу она тоже стригла сама. По этому поводу у нее была семейная шутка: «Своих баранов я буду стричь сама». Да и денег у Балька на парикмахерскую не оставалось. Он рассчитал все. Маме он решил купить хороший подарок. Вообще-то отпускники с Восточного фронта подарки домой не покупали в магазинах. Их везли из России в изобилии. Россия для германских солдат вот уже третий год была тем огромным магазином, полевым складом, где можно было взять все, что пожелаешь, выбрать то, что больше тебе подходит, что может понравиться твоим родственникам или девушке. Но так сложилось, что домой из России он ехал через лазарет. Ему не поменяли даже мундир. Прачки выстирали китель и бриджи, а потом хорошенько заштопали нитками. И нитки, и штопка были идеальными. И то, что мундир прошел через кропотливые руки штопальщиц, почти незаметно. На перроне стояли солдаты, курили, весело переговаривались. Судя по поношенной, но тщательно приведенной в порядок одежде, фронтовики, видимо, тоже отпускники, подумал Бальк, и невольно оглянулся. Жандармы стояли все там же и не обращали ни на Балька, ни на ожидавших поезда никакого внимания. «Был бы жив унтерфельдфебельштарфе, и окажись он здесь», — подумал он, — «черта с два бы вы посмели с нами так разговаривать». Но в следующее мгновение он вдруг представил, что жандармы точно так же, как тех двоих, сошедших на берегу с какой-то посудины и на радостях подвыпивших в первой попавшейся на их пути забегаловке, остановили бы и их со штарфе. И что бы сделал против них пулеметный расчет МГ-42? Пожалуй, ничего. Точно так же, как тот несчастный, штарф и отматерил бы их и сделал правильный поворот кругом, и убитый внезапным несчастьем зашагал бы назад, к пристани, пока не отчалила от берега посудина, которая доставит его назад, в свой полк, в свою роту, в свой взвод, где к тебе относятся по-товарищески, и где из-за пары стаканчиков шнапса не будут рвать документы. Да, с этими откормленными кабанами можно разговаривать только в развернутом строю, но там в окопах их нет. Ни одной жандармской бляхи за все время пребывания на передовой он не видел. Это называется «каждый на войне выполняет свою работу». Что и говорить, не пыльная работенка у этих парней. Вон какие загривки отъели. Здесь не заболеешь малярией, не покроешься фурункулами, и здесь тебя не будут пожирать стада вшей и оравы блох. И здесь не поймаешь лбом пулю, как поймал ее штарфы. На всякий случай он повернул в сторону улицы, где находилась парикмахерская, но, зайдя за первый же дом, перешел на другую сторону и, немного выждав и пристроившись к группе солдат и провожавших их женщин, вернулся на перрон. Как хорошо, что он едет домой. Бальк закурил. Врач запретил ему курить, потому что разрывной пулей оказалась задета легкая, а это серьезно. Правда, не так серьезно, как ночная атака русских, пусть даже и без артподготовки и ограниченными силами, но все же атака. Именно на твоем участке, где твой пулемет, как ни крути, главное действующее лицо. А ты, пусть даже второй номер, не просто при нем. Так что можно и покурить. Ему подарили целых две пачки Юна. По фронтовым меркам целое состояние. Все-таки фюрер Великой Германии о них, своих доблестных солдатах, заботится достаточно хорошо. Да, теперь, думал Бальк, когда я вернусь в свою роту, старик обрадуется. Ты вернулся, Бальк, скажет он, глядя из-под своих кустистых бровей, как смотрит на солдат, которых особенно ценят. Ты лучший солдат фюрера на всем этом чертовом фронте, скажет он и похлопает его по плечу. И тут же всучит обмотанный лентами тяжелый пулемет и скажет: «Он давно ждет тебя, сынок, ты достоин его!» И прикажет в течение 24 часов подобрать себе второго номера из нового пополнения. Ветеранов он ему в расчет не даст, Да ведь ираны и сами не пойдут к нему. И вовсе не потому, что он слишком молод, чтобы заставлять солдата, воевавшего под Вязьмой и Калугой, без конца, когда это нужно и когда не нужно, протирать затвор и приемник пулемета, набивать патронами ленты и следить, чтобы в патронную коробку не попадал песок. Просто те, кто побывал в боях, хорошо знают, что такое пулемет в бою. У пулемета слишком много врагов, которые тут же бросаются на него. Миномет, противотанковое орудие прямой наводки, снайпер, крупнокалиберный пулемет противника. А в последнее время иваны наладились стрелять по пулеметным расчетам из своих крупнокалиберных противотанковых ружей. От такой пули с остальным сердечником невозможно укрыться даже за штабелем мешков, наполненных песком или землей. Бальк курил, прислушивался к реакции своих легких на табачный дым. Под горлом накапливался ком. Он щекотал и даже в какой-то мере развлекал, но не беспокоил. Рядом стояла группа отпускников с нашивками мотопехотной дивизии «Великая Германия». Эти парни здесь, на перроне, чувствовали свое особое положение. Разговаривали громко, и так же громко, как показалось Бальку, нарочито заразительно смеялись своим шуткам. Вокруг них были свалены целые горы чемоданов, чемоданчиков и разнокалиберных баулов. Как будто не чемоданы вовсе, а настоящие повозки выкатились на перрон и образовали затор, сгрудившись в беспорядке вокруг людей, беспечно стоявших там и тут в ожидании эшелона. Целые обозы! Что ж, хорошее настроение было логичным и понятным. Солдаты ехали с фронта, они возвращались из России. Великая Германия, если верить сводкам, успешно дралась где-то на юге, под Харьковом, в районе Ахтырки. Судя по багажу, в это охотно верилось. Но почему их занесло сюда, на север? Видимо, здесь родина этих счастливчиков, догадался Бальк. Последняя пересадка перед домом. Он пускал перед собой синие кольца дыма. Этому занятию его научил Унтерфельдфебельштарфе. Удивительное дело, с Унтерфельдфебелем Штарфе он воевал всего ничего, а вспоминает его чаще, чем кого бы то ни было. «Обаяние личности?» Бальк вспомнил эту фразу, суть которой его когда-то интересовала настолько, что он проштудировал несколько книг и погрузился в философские трактаты, которые нашел в университетской библиотеке на самых дальних и укромных полках. Все, что он смог узнать и смог постичь из своих университетских студий на эту тему, менее всего подходило к его бывшему первому номеру. Но, тем не менее, Бальк испытывал к своему погибшему товарищу и наставнику именно эти чувства. «И тут ничего не поделаешь», — в конце концов понял он. «Все надо вначале пережить, потом придет осмысление, в том числе и всего того, что мы натворили там, на Востоке, и что еще натворим и с Европой, и с Германией». Сине-сиреневые кольца облака расплывались перед ним, отдалялись на полметра, там их подхватывал ветер, вырывающийся из-за ближнего пагауза. И вдруг, в самом центре очередного кольца, Бальк увидел несколько точек. Точки казались неподвижными, но они увеличивались с каждым мгновением. Вот уже можно было разглядеть их боковые отростки. Он мгновенно понял, что это, и тут же, как неизбежное продолжение реальности, на берегу возле пирса захлопали зенитки. «Воздух! Самолеты! В укрытие! Скорее, скорей!» Все произошло так быстро, что даже он, не единожды переживший налеты русских пикирующих бомбардировщиков и три раза попадавший под штурмовку летающих танков Ил-2, не успел найти лучшего укрытия, чем лечь прямо у края платформы на заплеванную землю, куда сметали всякий мусор с подошв пассажиров. Он уткнулся носом в эту спасительную благодать земли, чувствуя слева, откуда появились самолеты, высокий косяк бетона и плиты — Она-то его и спасла. Взрывная волна и осколки первых бомб скользнули по платформе и, сметая не успевших укрыться их багаж, чугунные каркасы лавок, выкрашенные в черный цвет, и белые гипсовые вазоны с цветами, пронеслись над его затылком и зашлепали по деревьям, примыкавшего к вокзалу сквера. После первой волны самолетов показалась вторая. Бальк понял, что их удар направлен на станцию. В тупике стояло много вагонов и несколько паровозов под парами. Все они были разбиты сразу же. Оттуда валил пар и черный дым мгновенно вспыхнувшего пожара. Загорелись вагоны и цистерны, и с каждой минутой они разгорались все сильнее и сильнее. На путях среди разбросанных шпал и вывернутых, искореженных и забранных в небо рельсов метались какие-то люди. Видимо, охрана и машинисты разбитых паровозов. Бальк понял, что надо делать, чтобы уцелеть. Он вскочил на ноги, перемахнул через низкий парапет, отделявший перрон от сквера, и метнулся в сторону пустыря. Там виднелись глубокие балки, похожие на противотанковые рвы, которые он видел в России. Отличие их от русских противотанковых рвов заключалось лишь в том, что эти давно заросли кустарником и дубами. Пустырь они вряд ли будут бомбить, только бы успеть. В такие мгновения солдата спасает чутье, то, что он приобретает за месяцы окопной жизни. Если пуля или осколок не прерывают его опыт, включается некий неведомо доселе мотор, который направляет солдата туда, куда нужно. Как правило, мотор действует безупречно, скорость максимальная. «Куда?» — заорал жандарм, выскочивший откуда-то сбоку. Кажется, это был один из тех, кто остановил его час назад и приказал подстричься. Бальк оттолкнул его руку и метнулся в сторону от домов и тротуаров. Жандарм не сидел в окопах под Вязьмой и Жиздрой. У него нет мотора выживания. Он и под бомбами думает о долге. Такие, если попадают на фронт, живут до первого боя. Самолеты приближались стремительно. Теперь уже более организованно захлопали зенитки на побережье. Но тут же их стрельба потонула в оглушительном грохоте бомбовых разрывов, сливавшихся в сплошной рев. Значит, бомбят и причал, и госпиталь, и концлагерь. Надо успеть добежать до оврага. Ноги его несли так, как не носили во время тренировок, когда старик бегал за ними с ореховой палкой, с намерением огреть каждого, кто споткнется или окажется менее проворным, чем остальные солдаты его роты. И главное, он сам. Вот, уже пошли кусты. Они хлестали его по лицу и рукам. Впереди бежал еще кто-то. Бежавший впереди тоже, видимо, обладал опытом выживания. У него тоже заработал тот спасительный мотор. Он бежал именно туда, в теснину оврага, переходящую в ущелье. По дну ущелья тек ручей. Они не успели добежать до отвесной скалы, под которой можно было укрыться, как замелькали тени самолетов, позади и впереди загрохотало так, что земля содрогнулась, и сверху посыпались мелкие камни из земля, какой-то хворост и куски досок. Бежавший впереди упал. Бальк машинально, как не раз делал это в бою, подхватил его, поволок вперед. «Скорее, скорее, туда!» «Товарища нельзя бросать в трудную минуту, потому что именно он спасет тебя, когда в переплет попадешь ты». Наконец, они доковыляли до неглубокой пещеры и упали на сухой щебень, вымытый водой, которая в ручье, видимо, поднималась после ливня и затопляла пещеру. Взрывы, казалось, приближаются к ним. Сверху сыпались камни, по ущелью потянула толовую гарь и черные струи дыма. Где-то неподалеку полыхал пожар. Одна из тяжелых бомб разорвалась дальше, в глубине ущелья. Их обожгло взрывной волной, которая пронеслась над ручьем, как смерч, мгновенно испарив всю воду. Они, оторванные от всего мира, обхватили друг друга руками и некоторое время сидели так, прижавшись телами к сырым камням пещеры. Именно пещера спасла их от взрывной волны и камней, продолжавших время от времени обрушиваться сверху. Но наступил конец и этому ужасу. Самолеты улетели. Кажется, они очнулись не сразу. Первым в себя пришел Бальк. Он огляделся и увидел, что на него испуганно смотрит девушка. «Ну, конечно», — мгновенно смекнул он, — «пахнет от нее не так, как пахнет от солдата». И как он сразу не сообразил. «Нам повезло», — он попытался улыбнуться. Кажется, девушка еще никак не могла прийти в себя. Зрачки ее глаз были расширены. Бальк знал, что такое случается с контуженными. «Все в порядке. Вставай!» Он подал ей руку. Но девушка продолжала неподвижно сидеть, вжавшись своим тонким тельцем в нишу пещеры. «Туда не стоит пока выходить!» Бальк кивнул вверх. «Я знаю, янки бросают бомбы с замедленными взрывателями. Они срабатывают через несколько минут, а иногда и часов. Очень коварные!» После боя Бальку всегда хотелось есть. Только Унтерфельдфебель Штарф и понимал его. «Это у тебя нервная, парень!» — объяснил он ему однажды его недуг. «В таких случаях лучше выпить. Но ты не пьешь? Это плохо!» «Конечно, плохо!» — подумал Бальк. «Потому что вот сейчас он просто достал бы фляжку и сделал несколько глотков. Но он не пил. От спиртного его выворачивало, как от вида и запаха трупов, когда он увидел их в первый раз. Тогда блевал весь шестой взвод. Все, кроме Унтерфельдфебеля Штарфе и еще троих ветеранов. Теперь Бальк не знал, как объяснить этой девушке, случайно оказавшейся рядом с ним, что у него такая болезнь. Есть хотелось все сильнее и сильнее. «Да, лучше пока побыть здесь», — сказал он. «Все равно состав не подадут, пока не расчистят пути и не восстановят стрелки». Он снял ранец и начал расстегивать его. Из ранца вкусно пахло колбасой и свежим хлебом. Хлеб, казалось Бальку, пах еще приятнее, чем колбаса. Может быть, потому что он напоминал ему родину? Батон был завернут в тонкую пергаментную бумагу, которая вся промокла от масла. Все это он хотел привезти домой нетронутым. Другого подарка для матери у него не было. Но голод есть голод. Да и девушку, с которой ему Бог послал пережить эту бомбежку, надо было хоть как-то поддержать. «Хочешь?» Бальк вытащил хлеб. Он знал, что с продуктами сейчас в тылу гораздо хуже, чем на фронте. «Давай, усаживайся, угощайся!» И только теперь Бальк увидел ссадину на ее ноге. Кровь залила разорванный чулок и уже засохла. Он знал, что кровь засыхает быстро, только у мертвых она не засыхает долго. Он вытащил индивидуальную аптечку, разорвал упаковку бинта. «Надо перевязать». «Не надо», — ответила она по-русски, отчего он едва не выронил из рук аптечку. «Ты что, русская?» И тут он увидел нашивку на ее простеньком сером платье с буквами ОСТ. «Бог мой, да ведь ты русская!» «Я сейчас уйду, я работаю здесь, рядом!» Она попыталась говорить по-немецки. «Да, да», — кивал Бальк. Теперь, когда он узнал, кто она... «И что?» — остановил он себя. «Я должен тащить ее в полицейский участок, сдать первому патрулю. Она ведь не сбежала, просто прячется от бомбежки, так же, как и он. Что тут такого?» «Но сейчас, когда янки наделали столько бед, в этих тонкостях, пожалуй, никто разбираться не станет. Могут под горячую руку эту испуганную беглянку расстрелять, как разведчицу, подавшую сигналы самолетам. Сейчас набежит полиция, гестапо, начнут разбираться, искать виновных, не принявших своевременных мер и прочее, и все свалить на эту беднягу». Бальк вздохнул, посмотрел на русскую и принялся резать колбасу и хлеб. Сделал два хороших бутерброда. Один протянул русской, за другой торопливо принялся сам. Девушка какое-то время послушно держала хлеб, на который Бальк положил несколько добрых ломтей колбасы. Потом, сглотнув, медленно покачала головой и протянула бутерброд назад. Такие, как эта русская, всегда нравились Бальку. «Красивая девушка», — подумал он, — «но ведь это не просто девушка, а русская». Бальк знал, что ему, германскому солдату, арийцу, грозит за связь с русской, с неарийкой. Если те же шупа застанут их здесь, в пещере, то могут приписать ему именно это, связь с русской. «Да плевать я хотел», — в следующее мгновение подумал Бальк и уже теплее взглянул на девушку. «Ешь, ешь», — сказал он и улыбнулся ей. «Угощайся». Она откусила краешек и начала неторопливо жевать. И он увидел, какие красивые у нее руки. Таких красивых рук он еще не видел ни у одной женщины. Он снова улыбнулся и отвернулся, чтобы не смущать ее и не волноваться самому. Он попытался целиком переключиться на бутерброд, но это оказалось не так-то просто. Глава 4. Утром, когда стихла стрельба и наступающие части прошли на запад, экипаж сбитого Ил-2 и еще трое танкистов сгоревшего танка, переправляясь вброд через Вытебедь, обнаружили на песчаной косе под черемуховыми зарослями разведчика. Он стонал, подтягивал к животу ноги и резко распрямлял их. Тело его дрожало, сведенное судорогой, от которой он пытался освободиться. Видимо, он все еще пытался выбраться из реки. «Командир, смотри, кажись, разведчик, камуфляж!» «Ну-ка, ребята, давайте вытащим его на берег!» И лейтенант Горичкин первым бросился в воду. «Мальчишка совсем!» — сказал один из танкистов, когда раненого перевернули на спину и начали ощупывать тело. «Вроде нигде, ничего. Контужен. Давайте-ка быстро, режьте палки, носилки сделаем, в санчасть отнесем. Видать, здорово нахлебался. На бок его надо положить. Давай сюда, на солнце. Тут ему лучше будет». Они вытащили разведчика на берег, положили на нагретую землю. Вскоре он заворочился, и его тут же стошнило зеленой водой и песком. Озноб прошел, лицо прозовело. Немного погодя, он уже попытался поднять голову. «Лежи, лежи! Ты как сюда попал?» «Полковая разведка! Взвод! Взвод пешей разведки!» — бормотал разведчик, захлебываясь зеленой жидкостью. «А как зовут тебя, пешая разведка?» «Иванок». «Иванок или Иванов?» «Иванок. Иванок меня зовут». «Это что, фамилия такая, Иванок? Отстань от него, хреново ему, пока не проблюется. Давай, давай, разведка, пошло, пошло». Танкисты выломали подходящие палки и принялись ладить носилки. Только что заглянувшие в лицо смерти, потерявшие товарищей и свои боевые машины, и сами, казалось, чудом избежавшие участи тех многих, лежавших теперь неубранными по берегам Вытебети и там, позади, в лесу. Они радовались, что найденный ими мальчик в пятнистом камуфляже разведчика жив, и старались выходить его, помочь всем, чем могли. «А ну-ка, Елен!» — приказал один танкист своему напарнику. «Давай сюда свою фляжку!» «Думаешь, можно? Мальчишка ведь? Ты слыхал, как этот мальчишка матом ругается?» Они засмеялись. Танкист Елен вытащил из-за пазухи помятую фляжку. После глотка водки щеки и шеи Иванка загорелись, на лбу выступили крупные капли пота. «Ну вот!» — засмеялся танкист. «Сразу и прижилась! Парень, что надо! Добро не портит! Хороший танкист будет! «Понесли его, ребята!» Иванок попытался встать, но одного желания оказалось мало, и он повалился на бок, ткнулся лицом в землю, застонал. Его подхватили крепкие руки и переложили на носилки, понесли. Он колыхался на прогибавшихся под его телом орешинах. Солнце грело его лоб и щеку, но он уже почти не чувствовал его прикосновений. Кругом лежали неубранные тела убитых. Ни в ком он не узнавал ни старшины Казанкина, ни сержанта Евланцева, ни ребят из группы прикрытия. И в нем, словно солнечный луч, пробившийся сквозь мокрую одежду, затеплилась надежда, что разведчики живы, что хотя бы кто-нибудь из них спасся, ведь не могли же погибнуть все. Глава 5. Воронцова выписали из госпиталя в середине октября. 3 месяца он пролежал в палате со спертым воздухом, где раз в неделю кто-нибудь умирал, откуда уносили на очередную операцию, и куда потом приносили людей без ног, без рук, куда изредка приходили письма, которые читали вслух по нескольку раз, и с которыми засыпали, крепко держа их в руках, как надежду на то, что все то дорогое, родное и светлое, без взрывов и выстрелов, с чем они однажды по необходимости расстались, они еще обретут. Рай не может быть вечным. Палата, пахнущая гниющими тканями человеческого тела, куда смерть тоже захаживала довольно часто, стала утомлять, и его потянуло на свежий воздух, в окопы. «На фронт вам еще рано», — сказала Мария Антоновна. «Надо еще немного окрепнуть». «Да ведь ноги у меня больше не трясутся», — попытался пошутить Воронцов. «Смотрите, вот и ходить могу без палочки». Он поставил свою трость в угол и продемонстрировал Марии Антоновне свои вновь обретенные способности. «Однако ходите с палочкой», — заметила она. И действительно, из той памятной палки, свидетельницы его нелепой стычки с блатниками, видимо, дезертирами, он вырезал прекрасную трость, отшлифовал ее осколком стекла и обжег на костре. «Хотите, я вам ее подарю?» «Нет уж», — ответила Мария Антоновна, — «вам она еще послужит, думаю, не меньше месяца. У вас 2 варианта. Либо мы вас направляем в госпиталь для выздоравливающих, либо будете поправлять здоровье дома». «Домой», — коротко сказал Воронцов. «А вы уверены, что там вас обеспечат хорошей пищей? Вы понимаете, о чем я говорю? Здоровая и достаточная пища для вас сейчас самое важное. Подумайте, я могу вас направить в санаторий для выздоравливающих. Вот там вас действительно очень скоро поставят на ноги. А в деревне... Вы же знаете, как сейчас живет деревня». Воронцов знал, как жила деревня. В Подлесном та же картина, что и везде. «Домой», — упорно повторил он. Забытым голосом детства, некой волшебной сказкой, вычитанной однажды в старом букваре, пахнущем кладовкой, прозвучало это слово «домой». Воронцова поразило оно своей очищенной, изначальной сутью. Ведь именно к ней стремился он все эти 2 года. То же самое он видел в глазах других бойцов, чувствовал в интонации речи, когда они рассказывали о своей родине. Тосковать о своем доме и родне на фронте было не принято, дурной знак. Заговорил солдат о жене и детях, о деревне своей, о матери и об отце. Глядишь, в первом же бою и упал, а то и вовсе прилетела в окоп с той стороны шальная пуля калибра 7,92. Сборы оказались недолгими. Он быстро переоделся. Лидия Тимофеевна подобрала ему гимнастерку поновее. Шинель он надел свою. Сапоги... «На твои сапоги! Уже майор тут один зарился», — призналась завхоз. «Такой надоедливый дядька! Видать, привык на всем готовом да на добром». «Нет, — говорю, товарищ майор, — это добро не мое, а фронтовика одного, которому не сегодня-завтра тоже на выписку». Воронцов молча намотал новые портянки и натянул сапоги. Сапоги, что и говорить, были добрые. На ноге сидели плотно, при этом ничуть не жали. Видать, с хорошего склада. Может, сняты они с такого же армейского офицера, где-нибудь на темной привокзальной улочке, или куплены на барахолке, а туда попали через оборотистого интенданта. Да кому война, а кому мать родна? Он попрощался с соседями по палате, зашел к Марии Антоновне. «Прощайте, Мария Антоновна». «Прощай, Воронцов, больше к нам не попадай». «Не обещаю, лучше к вам, чем...» «Лучше пусть тебя минуют все напасти, все пули, пусть пролетят мимо вас». И она неожиданно обняла его и поцеловала в щеку. «Желаю вам счастья», — собрался он напоследок, взволнованный ее порывом. Из госпиталя он вышел уже к полудню. В сквере напротив спорили, подскакивая друг к другу в воинственном азарте воробьи. Тоже что-то не поделили. Под ногами лежали желтые и багровые листья. Солнце, сквозившее пологими лучами через липовую аллею, золотило листву, делало ее ослепительной. Воронцов оглянулся на окно офицерской палаты и увидел, что клен почти весь облетел. Окно сияло голубоватым отражением выленившего, будто застиранного осеннего неба. И в этот линялый осколок неба кто-то смотрел. Воронцов не рассмотрел, кто, но взгляд смотревшего почувствовал и подумал. Наверное, лейтенант Бредихин. Ему ампутировали обе руки выше локтей. Воронцов махнул рукой и пошел в сторону вокзала. Оттуда через 2 часа должны отправляться машины со срочным грузом в сторону Малоярославца. А уж от Малоярославца до дома он доберется быстро. Если на машине без пересадок, то 3-4 часа езды до Березы. А там от Березы всего-то 2-3 часа ходу. Ну, если бегом... Нет, бегом у него теперь не получится. Даже с тростью. Все эти дни перед выпиской, понимая, что, возможно, отпустят на неделю-другую домой, а может и вовсе комиссуют из армии, или спишут в тыловую службу. Он думал, куда же поехать вначале, если судьба все же пошлет ему счастье побывать в отпуске. В Прутки? Навестить дочь и Зинаиду с пелагейными детьми? Или же прямиком домой, в Подлесное? Деньги он им высылал всегда поровну. О том, как живется им, ни Варя, ни Зинаида в своих письмах ему не писали. Но иногда между строк и в самом тоне их чувствовал, что трудно. Знал и от других бойцов и офицеров, чьи семьи тоже побывали в оккупации, что жизнь на освобожденной территории была тяжелой. Да если еще и дома сожжены. Подлесные ни немцы, ни наши, и когда отступали, и когда наступали, не тронули. В Прутках тоже отстроились уже. И домой к матери в родное Подлесное сердце рвалось. И в Прутки, к Уле и Зинаиде. К пелагейным сыновьям надо заехать, ведь он поклялся их не бросать. И Зинаиде, и Кондратию Герасимовичу. И Воронцов в конце концов решил так. Если случится добираться перекладными, то заедет в Прутки, а уж потом навестит и своих. Своих. А разве Улита, Зинаида, Прокопий, Федя, Колюшка теперь не свои ему? Воронцов шел по тротуару, выложенному белым известняком. Постукивала его палка. В вещмешке позванивала ложка, которую он неосмотрительно, не по-фронтовому, бросил в мешок прямо сверху. И вот теперь она при каждом неосторожном шаге шлепала по банке. В дорогу ему выдали сухпаек на несколько дней. 4 больших банки американской тушенки, 2 банки рыбных консервов, порядочный кусок сала, маргарин и 2 буханки хлеба, рыбные консервы без этикеток, сардины, он это знал точно. Такие выдавали ему, как офицеру, в штрафной роте в качестве дополнительного продовольственного пайка. Тяжесть вещмешка радовала. Целый взвод можно накормить таким количеством продуктов. «Вот сестры обрадуются», — подумал он, закидывая за спину вещмешок. И сразу решил, половину отвезет в Подлесное, а другую половину — в Прутки. Вначале он все же решил ехать к матери, в Подлесное, на родину, к матери, к сестрам, к деду Евсею. Возле железнодорожной станции отыскал склады, спросил часового, когда отправляются машины на Малый Ярославец. Тот, увидев его нашивки ордена, уважительно и весело, как будто на родину им сейчас ехать вместе, ответил: «А вон, товарищ лейтенант, грузятся, на Малый поедут. Хотите, я с шоферами переговорю? Ребята все знакомые, не откажут». В голосе и несколько суетливых движениях часового чувствовалась та простодушная солдатская готовность не то чтобы услужить, а послужить командиру, пускай даже незнакомому, какую он часто встречал на фронте. «Спасибо, браток, я сам». И он с благодарностью кивнул часовому. Командовал погрузкой пожилой старшина с кантами и эмблемами интендантской службы. Воронцов поздоровался, предъявил свои документы и сказал, что ему нужно сегодня быть в Малоярославце. «Из госпиталя?» — поинтересовался старшина. «Да, в отпуск, на долечивание». «Подкормиться отпустили. Так-так». Старшина окинул его внимательным взглядом, задержался на мгновение на орденах, которые выглядывали в распах шинели. Было жарко, вот Воронцов и расстегнулся, и, как оказалось, кстати. «А там, видать, и самим есть нечего, а, лейтенант?» Воронцов ничего не ответил. Погрузка, как понял Воронцов, шла к концу. Шоферы весело переговаривались, пересчитывали ящики, поправляли брезент, заботливо подтыкали края. «Подчистую списали, или как?» Старшина снова посмотрел на его ордена. «Я же сказал, что в отпуск, через месяц не позже переосвидетельствование, а там как комиссия решит». «Комиссия решит на фронт, если только что-нибудь с внутренними органами не в порядке». «Да с органами у меня все в норме, и с внутренними, и с внешними». Старшина засмеялся, подмигнул. «Женат?» «Пока еще нет». «Ну да, молодой еще». И крикнул водителю, который закрывал задний борт: «Козлов, возьмешь лейтенанта до Малоярославца, понял?» «Не положено, вы же знаете». Голос Козлова, меланхоличный, тихий, словно пробовал старшину, словно тянул из него что-то. «Знаю, поэтому и говорю. Лейтенант до Малоярославца поедет в твоей машине, под мою ответственность. А вот в дороге никого не подбирать. В дороге действовать строго по инструкции». «Все понял, будет исполнено». Козлов расставлял слова редко, старательно, будто штакетины прибивал. Прежде чем прибить, вымерял, чтобы косо не вышло. Посмотрел на Воронцова и улыбнулся. «Садитесь, товарищ лейтенант, стоять-то вам с палочкой. И разрешите все же ваши документы. У нас тут хоть и тыл, а война недалеко». Воронцов вытащил из кармана удостоверение, справку из госпиталя, предписание и все, что перед дорогой предусмотрительно сложил в самодельный портмоне на случай проверки документов. Вскоре выехали. Машины потянулись по разбитой дороге, выбрались на окраину города, за которой потянулся лес. Молодые еловые и сосновые посадки, местами будто съеденные пожаром, вырубленные артиллерийским огнем. «Где воевали?» — спросил водитель, когда они отъехали километра три от города, и дорога пошла поровнее, поспокойнее. «Да тут и воевал, недалеко, на Варшавке, в первую осень. 41-го, что ли, на фронте?» Воронцов кивнул. «Тут в 41-м курсанты оборону держали». И водитель покосился на Воронцова, будто измеряя ширину его плеч. «Не из них ли будете?» «Из них, 6-я рота, пехотно-пулеметное училище». «То-то выправка видна, А ранили где? В последний раз под Жиздрой, в июле. Во время наступления, что ли? Да, вперед пошли. Они контратаковали. Мы отбились, стали вывозить раненых. На мину наехали. Мины — самая сволочная штука, — оживился шофер, будто вдруг узнал, что его собеседник — земляк. Я ведь как здесь оказался? 4 месяца в Казани в госпитале отвалялся. Во куда меня занесло! Половины пальцев на левой ноге нет. Только теперь Воронцов увидел на его гимнастерке желтую нашивку за тяжелое ранение. «Где ж тебе так?» — спросил он водителя. «Тут, недалеко, под Кировом, Смоленским, в апреле, в прошлом году. Повез на позиции заряды для дивизионных пушек. Оттуда раненых взял. Весна-то поздняя была. В лесу лощинка, я ее уже переезжал. Вот что интересно. И держал точно по своему следу. Я ж знаю, что такое мины. На самом выезде бах! Полуторку мою раскидало. Раненых. Все по березкам висят. А я как-то живой остался. Я и санитарка. Рядом сидела. Девчушка лет 18. Она-то меня и спасла. Поблагодарить даже ее не успел. Хорошо, следом другая машина шла. Из нашего автобата. Знакомый водитель. Я ему раз на дороге под обстрелом коробку передач помог перебрать. Погрузили в кузов, в госпиталь сразу. Вот, теперь в тылу кантуюсь. Может, и тебя комиссуют. Водитель сунул в рот папиросу, чиркнул спичкой, затянулся. Ты на фронт особо не рвись. Повоевал, хватит. Пускай другие повоюют. Странное дело. В словах этого пожилого водителя полуторки Козлова была та внутренняя правда, о которой догадывался и он сам, но боялся признаться себе в том, что она в нем засела прочно, что скоро начнет управлять не только мыслями, но и поступками. Вон сколько здоровых мужиков в тылу, пусть они теперь повоюют, а война, судя по всему, закончится еще не скоро. Немцы отступают, но без боя не отдают ни одной позиции, а каждый бой — это потери. Сколько хороших ребят списал он по форме безвозвратных потерь. Сколько надежных, толковых и добросовестных солдат. Каждый метр, каждый шаг на запад приходится оплачивать потерями. Потерями, потерями. Каждый успех роты, батальона, дивизии — это потери. Воронцов вспомнил, как после каждого боя вычеркивал из списка взвода выбывших. Им тоже, всем хотелось домой. Хорошо просыпаться не в окопе, в следующее мгновение подумал он, давая волю своим внезапным мечтам. А где-то сейчас сидит в траншее взвод, сжал холодными руками винтовки, ждет команды. Чего там в холодной траншее можно дождаться? Пули? Малярии? А тыл? Вот он, и он единственная реальность, в которую он теперь вступает. Тыл, где не стреляют, не рвутся снаряды, куда даже не залетают самолеты. Дорога до дома тоже тихая, по ней можно ехать на машине, можно идти пешком. Как хорошо здесь, боже, как хорошо! Ни траншеи, ни окрика ротного, рота, приготовиться! Ни трассеров навстречу! Ни крика стонов и проклятий раненых, которым ты уже не сможешь помочь, потому что во время атаки у тебя живого задача другая. Как хорошо теперь ехать на попутной машине, зная, что каждая минута пути, каждый оборот колеса старенькой полуторки, громко похрустывающей на ухабах расхлябанными бортами, приближает тебя к дому, к той долгожданной встрече с родными тебе людьми, о которых тайком со слезами не раз думалось на передовой, а потом в госпитале. Дорога! Какая тихая, спокойная дорога! По ней не надо ползти, каждое мгновение думая об опасности получить пулю или осколок. Не надо бежать, пригнувшись, едва не колотя коленками по подбородку. Не надо отыскивать позицию для пулемета и определять ориентиры для командиров отделений, чтобы те во время движения не разорвали и не смешали взводную цепь. Сиди и спокойно смотри в окно. можно даже вздремнуть. И госпиталем от него уже не пахнет, пахнет коптеркой и утюгом. Видимо, Мария Антоновна распорядилась выгладить его новую форму, подобранную из обменного фонда. Все в госпитале знали, откуда появляется в коптерке обменный фонд. Конечно, некоторым из частей привозили и присылали новые комплекты одежды и белья, и шинели, и сапоги, но в основном так называемый обменный фонд создавался из одежды, оставшейся после умерших, а умирали в госпитале каждый день. Гимнастерка и галифе, в которые сейчас был одет Воронцов, тоже принадлежали кому-то. Надевая обновку, Воронцов внимательно осмотрел и гимнастерку, и брюки. Но ни следов от пуль или осколков, ни штопки нигде не обнаружил. Впрочем, даже если бы и обнаружил, все равно пришлось бы одеваться в то, что выдали. Тем более, что и Мария Антоновна, и Лидия Тимофеевна для него старались, подбирали самое лучшее, что имелось в наличии. Мелькали за окном луга, уставленные стожками невывезенного сена. Ветер, давая простор своей силе, будто пробуя ее перед осенним ненастьем, когда он станет здесь единственным хозяином, выносил из лесу охапки листьев, пьяно швырял их на дорогу, так что они рассыпались перед полуторкой разноцветными черепками битой глиняной посуды, поблескивали и мгновенно тускнели. Некоторые тут же замирали, перельнув колеям, а некоторые продолжали лететь дальше и замирали только на обочинах, в будыльях старой травы. Там они немного погодя потускнеют и начнут постепенно растворяться среди кореньев, трав и кустарников. Теперь Воронцову хватало времени, чтобы рассмотреть окружающий мир природы. Здешний край мало чем отличался от его родины. Те же ольхи и ивы в лощинах и по берегам ручьев, лесные поляны, окруженные березовыми сростками, пластовины полей, обрамленные то оврагами, то лесом, то крышами деревни, иногда белым радостным березняком, иногда темными елями. От большака то в поле, то в лес уходили узкие проселки, изрезанные ободами телег и исклеванные конскими копытами. После дождей земля отволгла, потемнела, трава прилегла, и рельеф местности отчетливо проступил в лугах и перелесках, словно обнажая свою вековую суть. Однажды в поле он увидел телегу, которую тянула понурая серая лошаденка. На соломенной подстилке сидели трое, старуха и двое детей, лет 7-8. Воронцов буквально прилип к стеклу, пытаясь разглядеть лица сидевших в телеге. Дети что-то кричали и махали руками армейским машинам. Старуха, неподвижно как изваяние, сидела на передке и смотрела куда-то в сторону, где чернели стога. Она думала свою думу. Кого он, чужой в этом краю, хотел разглядеть там? Чьи лица? Чьи глаза? Малоярославец — маленький районный городок на реке Луже. Шоссе разрезало его на две части и уходило в хвойный лес на западе, куда клонилось яркое осеннее солнце. Ровно 2 года назад он, Санька Воронцов, курсант 6-й роты Подольского пехотно-пулеметного училища, проезжал по этому городу той же самой дорогой, в том же направлении. Правда, тогда стояла ночь, глухая, звездная, с хрустящей свежестью первого морозца, а немец стоял совсем близко. Тогда, выдвигаясь колонной к Юхнову, ни они, ни командиры толком и не знали, где они встретятся с противником. Умятливо, на Угре, за Юхновом. Первое боестолкновение произошло на реке Извери, возле села Воронки. Там он и его товарищи впервые стреляли во врага. Там впервые пошли в атаку. Первые потери и первые трофеи. ощущение восторга и ужаса войны, на которую попали и они. Попутку Воронцов искал недолго. Возле лесопилки загружался под товарником ЗИС-5. «Не на Юхнов следуете, мамаша?» — спросил Воронцов грузноватую женщину в телогрейке и солдатских шароварах. Та деловито копалась в моторе и на его вопрос ответила не сразу. Наконец спрыгнула с площадки бампера, посмотрела на Воронцова так, как смотрят на незадачливого напарника, и сказала: «Да я папаша, если старше тебя, то года на 3-4, не больше». И вдруг улыбнулась мягкой улыбкой и подмигнула: «С фронта? На побывку?» «На побывку». Он вздохнул: «Домой». Уже не первый раз произносил он это слово «домой». И всякий раз оно разливало в душе такое тепло, такой умиротворяющий покой, что хотелось закрыть глаза и лечь на землю, полежать, послушать в себе родную музыку такого простого слова «домой, домой, домой». «А где ж твой дом?» — она спросила таким тоном, что Воронцов сразу понял, что и это не откажет подвести, если, конечно, дорога ей туда же, на запад, по Варшавке. «Уже недалеко, село Подлесное», — и уточнил, чтобы не упускать удачу, потому что женщина, как ему показалось, потеплела, и появилась надежда, что она едет именно туда, в сторону Рославля, недалеко от Спас-Деменска. «Про село твое не слыхала, а вот в Спас-Деменске бывало. Я еду до Юхнова, так и быть, возьму, вот загрузимся и поедем». Снова потянулись за окном перелески, поля. То справа, то слева выныривали деревни. Ряды рыжих печных труб с облетевшей побелкой, груды головешек, изрытые окопами и воронками луговины и околицы. Придорожным деревням досталось больше всего. Воронцов вспомнил, как они шли вдоль шоссе, очищая от засевших немцев дом за домом, улицу за улицей. Как толкали вперед орудия, артиллеристы открывали огонь на первый же выстрел, крушили все подряд, стреляли по домам и другим постройкам, где сидели немцы. А как их оттуда еще выкуришь? Некоторые деревни казались брошенными, в других копошились люди, на огородах жгли сухую картофельную ботву. Одетые в лохмотья и солдатские гимнастерки, дети, сгрудившись, палочками раскапывали дымящуюся золу, видимо, отыскивали печеную картошку. Воронцов смотрел на них, и сердце его сжималось от мысли о том, что, может быть, сейчас точно так же в прутках на огороде Петра Федоровича Броницына копаются в горячей, пахнущей печеной картошкой золе Пелагейны сыновья. А где-нибудь рядом стоит Зинаида с его дочерью на руках, с Улитой. «Твои-то как, живы?» Женщина поправила берет, искоса взглянула на него, напряженно смотревшего в боковое стекло. «Мать, сестры и дед живы, а отец с братом числятся без вести пропавшими, еще с первого лета». «Вот и мой отец пропал без вести, тоже в первое лето ушел, добровольцем, в ополчение, два письма всего прислал. Где он лежит?» Воронцову не хотелось продолжать внезапно начатый разговор. Наслушался этих рассказов в госпитале. Он отвернулся к боковому стеклу и смотрел на мелькающий березняк, который сиял на солнце своей первозданной юной нежностью. «Говорят, в плену много народу, может, и наш папка там?» И вдруг она спросила: «Как ты думаешь, их отпустят домой?» «Кого?» «Пленных, рано или поздно их освободят. Если с голоду там не перемрут, куда их тогда? Домой или куда? Не все ж добровольно перебегали. А, лейтенант, как ты думаешь?» Что он мог знать о том, чего не знал пока никто? Когда они шли вперед и, случалось, захватывали врасплох немцев, которые не успели ни вывести пленных, ни расстрелять их, тут же появлялись офицеры СМЕРШа, приступали к своей работе. И через день-другой видел он кого-то из освобожденных на передовой, в новой гимнастерке, с винтовкой и полным снаряжением. У каждого на войне своя судьба. Воронцову так не везло. Правда, однажды его спасла Зинаида. Она буквально из колонны обреченных на смерть, которых гнали в Рославльский лагерь военнопленных, выхватила его и увела на хутор. Как же он теперь может проехать мимо нее? Воронцов смотрел в окно и ничего не видел. Глаза Зинаиды, ее зеленые, глубокие глаза с белесыми лучиками стояли перед ним, как осенняя вода. Попробуй, перешагни эту глубину. И если перешагнешь, то что останется в душе? Перешагнуть-то можно. Не такое пришлось перешагивать за эти годы. Страшно вспомнить. Но как тогда жить? Забыть? Прошлое, как сгоревший порох? Тепло только тогда, когда он горит, а потом один пепел. Дунь на него и чистое место. Ни пылинки, ни порошинки. Пустырь. «Да Андриенок еще далеко?» — спросил Воронцов, не отрываясь от бокового окна. «Ты имеешь в виду Андриеновский разъезд? Так мы только что его проехали». «Останови!» — закричал он. «Тихо, тихо, парень! Останавливаю!» Она сбросила скорость и, прижимаясь к обочине, начала притормаживать. «Что ж ты раньше-то не сказал? До Юхнова, до Юхнова! Вот тебе и до Юхнова!» «Воевал я в этих местах. Кое-кого повидать надо». «Ух и чудной ты, парень! Сказал бы! Давай уж довезу! Только ты выйди, посмотри, чтобы я в кювет не заехала!» «Спасибо тебе! Не надо поворачивать!» «Мне ничего не стоит, а тебе?» И она кивнула на его палку, которую он пристроил возле двери. Он сунул ей банку рыбных консервов, но она отстранила его руку. «Я не голодаю, пайка хватает, а там, куда ты сейчас пойдешь, этому гостинцу, ой, как рады будут. Так что счастливо тебе, лейтенант, повстречать живыми и здоровыми тех, кого ты решил тут навестить». «Спасибо и тебе, сестра». Она улыбнулась ему. Теплой, мягкой улыбкой тоскующей одинокой женщины. «Если что, запомни, я по этому маршруту мотаюсь почти каждый день, примерно в это время, или ты уже на Юхнов не поедешь?» «Побуду здесь денька два и поеду, дом-то мой там». И он махнул на запад. «Так что если увидишь меня на дороге, подбери». «Обязательно. Как тебя зовут-то, лейтенант?» «Александром». «А меня Надей». И не в силах преодолеть своего женского любопытства, спросила. «А здесь-то кого решил навестить?» «Дочь», — ответил он и засмеялся, освобожденно радуясь своему решению. «Дочь и невесту». «Невесту? Может, жену?» «Нет, невесту». «Чудно», — сказала Надя, глядя на Воронцова через распахнутую дверь. «Чудной ты парень, лейтенант. Дочь есть, а жены нет. Умерла, что ли?» «Погибла, а сестра ее воспитывает нашу дочь». «Понятно. Сестра-то старшая или младшая?» «Младшая». «Красивая?» «Красивая. Теперь она и есть моя невеста». «Жениться-то не собираешься?» «Как повезет», — засмеялся он. «Может, и женюсь». «Ох, чудной!» И Надя захлопнула дверь и со скрежетом включила передачу. Он перекинул через плечо вещмешок, поправил полевую сумку, пистолет переложил в карман шинели. Шел он быстро, почти не чувствуя не то что боли, а и самих ног. Как же он мог проехать мимо? Как же он додумался до такого? Тихая радость какой-то новой, счастливой силой наполняла его, возвращала все то, что казалось уже навсегда потеряно. Давала надежду на то, что, казалось, уже не придет никогда. Андриенки лежали вправо, станция влево. Разъезд был изрыт окопами. Землянку, видать, разобрали на дрова. Из полузасыпанной ямы торчали обломки жердей. Бруствер усыпан позеленевшими гильзами. Здесь, видимо, работал немецкий МГ. «Да», — подумал Воронцов. «Неохотно они оставляют свои позиции. Вот и этот разъезд по всему, видать, держали до последнего». Он поддал ногой каску с рунами СС. Лес на восток был сведен метров на 100, дорога как на ладони, идеальная позиция для пулемета. Немного в стороне неровный холмик с повалившимся или выдернутым и брошенным березовым крестом. Воронцов сразу догадался, что это за холмик и как он появился. И это эсэсовская каска, видимо, с креста. Вот и доказательство того, что немцы держали разъезд до последнего и даже успели похоронить своих. Село Андриенки разлеглось тремя улицами по берегам двух речушек, сливавшихся в одну. В середине села деревянный мост на надежных толстых сваях с бревенчатым настилом и продольными досками по колеям. Такие строили немцы. На мосту играли ребятишки, старшему лет 6. Он вскинул голову и, увидев незнакомого человека в военной форме, спросил: «Дядя, ты чей папка?» Воронцов остановился, спросил дорогу на прутки. «Пойдемте, дядя, укажем!» И ребятишки, бросив свои игрушки, несколько гильз от ПТР и обрывок металлической пулеметной ленты, побежали вперед. Изредка то один, то другой оглядывались на Воронцова, смотрели восхищенно и спрашивали: «Дядя, ты кто по званию? Дядя, а много ты немцев убил?» Женщина в наглухо перевязанном платке вышла на крыльцо, замерла и неподвижно стояла, провожала его пристальным взглядом. Когда он вышел за огороды, остановился и оглянулся на село. Дворы уходили вниз, в пойму, оседая все ниже и ниже, в пожухлые осенние травы и заросли сирени и шиповника. На шиповнике рубиновыми слезами сияли, дозревая, продолговатые плоды. Низкое пологое солнце пронзало их насквозь. До прутков километров 7-8, 2 часа ходу, придет уже затемно. Конечно, лучше бы переночевать здесь, в Андриенках, а утром по светлу идти в прутки. Но ночевать здесь ему не хотелось. Может быть, именно в том доме, откуда на него смотрела женщина, квартировал кто-нибудь из сотни атамана Щербакова или сам Щербаков. Где-то здесь и дом Кузьмы Новикова. Да, Андриенки немцы не тронули, ни одного дома не сожгли, все цело. А ночевать негде. Попросишься в такой дом, а там в семейной рамке фотокарточка Кузьмы или другого такого же. Воронцов еще раз окинул взглядом андриенковские крыши и огороды и пошел дальше. Глава 6. Рота старшего лейтенанта Нелюбина подошла к Днепру ранним утром, когда октябрьская темень только-только сдвинулась и начала откачевывать на запад, постепенно обнажая прибрежные камыши и кромку воды на песчаной косе. Еще когда сбили в лесу последний заслон, окопавшийся у дороги с тремя пулеметами, с КП комбата по рации вышел на связь командир полка, полковник Колчин, и приказал: «Дуй, Нелюбин, сходу, на ту сторону! Приказ понятен?» «Понятен», — ответил он с какой-то дурной радостью, за которую потом сам себя ругал. «Приказ-то понятен, но как его выполнить? Легко сказать, на ту сторону. Дуй. Как будто тут уже понтоны налажены и берег на той стороне расчищен». Но потом подумал: все приказы на войне невыполнимы, но когда берешься за дело, да обмозгуешь все со своими непосредственными подчиненными и бывалыми людьми, когда начинаешь действовать, оказывается, что коли пошло дело в завязку, то дойдет и до конца. А когда дойдет до конца, то на начало не оглядывайся. Начальство мало интересует, какой ценой приказ исполнен. Главное для начальства — исполнен. А уж как и какой ценой! Это его забота. Его. Командира роты. Он да командиры взводов. Вот те последние командиры во всей фронтовой иерархии, кто еще может от напрасной гибели уберечь солдатскую жизнь. Могут-то, могут, но не всегда. Нелюбин минут 15 щупал в бинокль непроницаемую пелену тумана, надеясь ухватить там хотя бы какой-то предмет, ориентир. Но ничего, кроме вязкой сумрачной мути и бугристой воды, так и не разглядел. Взводные стояли рядом, молчали. И он сказал, не глядя им в глаза, по-прежнему не отрываясь от бинокля: «Будем форсировать, ребятушки, на тот берег надобно. Так-то, приказ надо исполнять». И после короткой паузы, сглотнув нелегкий ком, внезапно заперший горло, каким бы он ни был. Там же, в лесу, нашли сторожку, разобрали ее. Бревна легкие, сухие, под крышей, видать, стояли лет 50. «Берем, берем, ребятушки!» — поторапливал Нелюбин свою роту. «Становись вчетвером, по росту!» С этими плавсредствами и подошла 7-я стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Нелюбина Кондратия Герасимовича к Днепру ранним утром. Ночная темень только-только сменилась густым туманом. На подходе к берегу, когда вернулась высланная вперед разведка, доложив о том, что левый берег чист, а на правом постукивают пулеметы и немцы пускают осветительные ракеты, он приказал сложить бревна по два и сплотить их так, чтобы можно было плыть между ними. Пулеметы, противотанковые ружья, ящики с патронами и гранатами закрепили на бревнах. Так и вошли в воду, и поплыли на притопленных плотах, и, веря и не веря, в то, что они на них доплывут до противоположного берега. «Ребятушки!» — отдал последний приказ Нелюбин. «Плавсредство держать вдоль течения! Тогда меньше сносить будет, а начнется стрельба, будет зачем укрыться!» Конечно, форсировать такую реку, как Днепр, при помощи подручных средств — дело рисковое, да еще без поддержки. Но, с другой стороны, рассудил ротный, собрав своих командиров взводов, замполита и агитаторов, немцы их пока не ждут. Они сидят на правом берегу, который возвышается, если верить карте и тем разведданным, которыми их снабдили еще 3 дня назад, перед этим маршем, на 60-70 метров. Ждут, когда мы подкатим к ним своей всей основной силой. А сверху им нас расстреливать будет, ох, как удобно. Берега в тумане не видать, какой он там, вправду ли высокий, обрывистый да неприступный. Так что, с другой стороны, если долго не рассуждать, то переплыть по-тихому даже такую реку, как эта, можно. Течение здесь не особо сильное, туман в самой паре, вытянутых рук не видать. «Так что с Богом, ребятушки!» — напутствовал уже у воды старший лейтенант Нелюбин. «Держаться, командиров взводов, не разговаривать, раненым не стонать, помощь окажем на том берегу, там наше спасение, только об этом и думайте, а больше ни о чем. Кто не умеет плавать, привязаться к бревнам ремнями. Никого не бросать!» Поплыли. Тихие волны мягко шлепали по бревнам. Солдаты загребали под углом, стараясь держать на северо-запад. Чтобы не сбиться с курса, взводные посматривали на компасы. Осенняя вода пронизывала до костей. Еще на берегу, когда сплачивали бревна, Нелюбин приказал старшине раздать по 100 грамм спирта. Кто развел с водой, получилось как раз по полкружки, а кто и рванул так, единым дыхом. Кто-то из бывших штрафников пошутил мрачно: «Да не пром, запьем, братцы!» «Пошел ты, к черту!» — ответили ему сразу несколько голосов. Немцы изредка постреливали из пулеметов, но стрельба велась в основном выше по реке. Там стоял небольшой городок. По берегу, по самой круче, рассыпались окрестные села. По данным разведки, в них немцы сидели гуще, гарнизонами. Напротив города мост. Немцы его не взорвали, потому что еще переправлялись на ту сторону их отступающие части. Вот и стерегли его, пропускали запоздавших, вырвавшихся из окружения. Нервничали в тумане. А тут ниже, пока стояла тишина, Тут они, похоже, пока никого не ждали. На эту ненадежную тишину и рассчитывал старший лейтенант Нелюбин, выполняя невыполнимый приказ командира полка. Из тумана проступила черная громада пологого холма. Чем ближе к нему подбирался головной плот, на котором греб ротный со своим ординарцем и пулеметным расчетом ДШК, тем отчетливее виднелись серые облака ивовых кустов и утесы отдельно стоящих деревьев. Неужто берег? И Нелюбин увидел, как вытянул голову первый номер ДШК, старший сержант Веденеев. В июле, после боя под Хотынцом, их штрафную роту всем составом перевели в штат обычной стрелковой и вернули в гвардейский полк Ильи Митрофановича Колчина. Кондратий Герасимович Нелюбин, собрав после боя остатки штрафников и отведя их во второй эшелон, двое суток писал реляции. Никто его не трогал, никто не требовал ни докладов, ни отчетов. Об отдельной штрафной роте будто забыли. Шло наступление. На западе, на севере и на юге гремело так, что шевелилась соломенная крыша на приземистом домике, в котором разместился штаб роты, связисты и старшина. Начал Кондратий Герасимович писать список по форме безвозвратных потерь. И так его разобрало, так больно задергало сердце, что поплыли перед глазами лица бойцов, вчерашних его товарищей, взводных. Наплыли вместе со слезами. Начал опрашивать живых, как и при каких обстоятельствах они видели в последний раз того-то и того-то. На 12 погибших, в том числе и на взводных лейтенантов, а также на всех уцелевших, написал представление на медаль за отвагу. Рассудил так. Конечно, все они, особенно лейтенанты, пулеметчики и бронебойщики, достойны орденов. Но орденов не дадут, а вот документы на медали, может, и проскочат через вышестоящие штабы до самого штаба дивизии. И точно, документы его дошли. Медалей, конечно, никому не дали. Но через неделю, когда 32 человека, оставшихся от ОШР, привели себя в порядок, зашили изодранные гимнастерки и шаровары, выстирали нижнее и выпарили в печах в шеи, малость отъелись, пришел приказ, которого никто и не ожидал. За проявленное мужество, героизм и воинское умение во время прорыва передовой линии вражеской обороны отдельную штрафную роту номер такой-то, такой-то армии перевести в штат обычной стрелковой и включить в состав такого-то полка. «Какие там медали!» Где ж родине столько медалей наковать? Их и штабным не всегда хватает. О представлениях они сразу и забыли. Роту реабилитировали. Всю, до последнего распоследнего подносчика патронов, полным составом. Вот это награда так награда. И теперь он, гвардии старший лейтенант Нелюбин, плыл со своей ротой на правый берег. Замполит лейтенант Первушин с третьим взводом переправлялся правее, левее — командир первого взвода лейтенант Кузеванов. Нет, конечно, это не берег, до берега еще метров 100. Остров. Просто небольшой речной остров. Говорят, на Днепре их много. И вдруг Нелюбина пронзила мысль о том, что на острове, возможно, засело немецкое охранение. Откроют огонь. Порежут роту из пулемета, и закончится их операция за 100 метров до правого берега. Он передал приказ огибать остров левее, ниже по течению. Плоты начало медленно стаскивать вниз, но на душе у Нелюбина спокойнее не стало. «Андрей», — прошептал он лейтенанту Кузеванову, — «а ты давай к острову с другой стороны, загребай повыше». «Высадись, обследуй. Если у них там охранение, постарайся придавить их без особого шума. И оставь Горюнова на западной стороне, наспредь берега, чтобы на всякий случай поддержать нас во время высадки». Лейтенант Кузеванов на передовую прибыл месяц назад с маршевой ротой Роту некоторое время придержали в резерве, во втором эшелоне, а потом раздергали по взводам и в разные батальоны. Кузеванов со своим взводом попал в третий батальон и сразу же был направлен в седьмую роту, которая, как он тут же понял, формировалась на базе отдельной штрафной из остатков бывшей седьмой, которым особенно крепко досталось во время летнего наступления. Плот неслышно ткнулся носом в заиленную косу. Видимо, река поднималась во время августовских дождей и, уходя с отмелей, оставила барханчики топкого ила. Он быстро отвязал от ствола пулемета свои сапоги, сунул за пазуху портянки, обулся на голую ногу, махнул пистолетом в сторону низкого кустарника, пригнутого, по всей вероятности, полыми водами и росшего теперь в кость по течению. Там, приткнувшись тупым носом к коряге, покрытой сухими водорослями, стояла надувная резиновая лодка. Двоих с автоматами Кузеванов послал в обход, чтобы в случае, если немецкое охранение не удастся взять без шума, автоматчики смогли прикрыть своим огнем роту. Остальных повел двумя группами прямо по тропе, которая от лодки вела вглубь острова. Судя по следам, оставленным на илистой тропе, немцев было трое или четверо. Пройдя шагов 20, они их и обнаружили. Охранение составлял пулеметный расчет. МГ-42 стоял на треноге, ствол повернут на юго-восток, как раз туда, где в это мгновение проплывала седьмая. Вот она, вся как на ладони. Торчат из воды стриженные головы и мокрые плечи, обтянутые гимнастерками и вздутыми плащ-палатками. Пали без промаха длинными очередями, и роты за 5 минут не станет. Лента с золотистыми патронами, покрытыми мелкой дымчатой росой от оседающего тумана, заправлена в приемник. Пулеметчики спали рядом, накрывшись плащ-палатками. Правее лежали еще двое, обхватив руками карабины. Вот что спасло седьмую от неминуемой гибели. Кузеванов медленно засунул за ремень ТТ, вытащил нож. То же самое сделали и остальные его бойцы. Он наклонился над пулеметчиком, лежавшим справа. Одной рукой плотно зажал рот, другой мгновенно дважды ударил в грудь и еще раз под ключицу, сверху вниз. Бил силой, с какой-то развинченной злостью, которую надо было истратить сразу всю. Через мгновение все было кончено. «Вот так спать на посту! Выражаю всем благодарность!» Лейтенант Кузеванов посмотрел на своих бойцов, на их бледные лица с горящими глазами, и почувствовал, что его тошнит и вот-вот может вывернуть. На убитых он старался не смотреть. «У кого близко фляжка?» Ему протянули фляжку с разведенным спиртом. Он сделал глоток. Проглотил пресный ком тошноты вместе с холодным, как днепровская вода, спиртом. Прошептал, сплевывая горькую слюну. 5 минут отдыха! Наше счастье, лейтенант! Фрицы, видать, тоже несколько ночей не спали! Вытирая подолом мокрой гимнастерки трофейный нож, шепнул бронебойщик Овсянников. Да, раньше нас спешили свой берег занять! И пулеметчик Москвин кивнул на сапоги лежавших. Сапоги немцев, видать, 3 дня тому назад вычищенные до блеска, сияли на раструбах широких голенищ остатками гуталина. Снизу же были заляпаны грязью и раскисли от долгой ходьбы по мокрой траве и болотине. «А видать, недавно сюда перебрались!» — хихикнул пулеметчик. «Вот и улеглись на часок-другой! Дурни!» «На наше счастье! Если бы не спали!» Один из группы, бывший штрафник, не раз ходивший в разведку за языком, покусывая травинку, сказал: «Нервно ты воюешь, командир! Бьешь, как телка обухом! Это ж человек! Тут надо аккуратно! Сонному и ребра можно пощупать! сунул по третье ребро и не охнет. Кузеванов посмотрел на своего разведчика и отвернулся. Не хотелось ему обсуждать тему, от которой все еще мутило. Видимо, разведчик заметил его состояние и на свой манер развлекался, чтобы тоже немного собрать в кулак нервы. В это время туман перед раструбом немецкого пулемета на мгновение разошелся, и они снова отчетливо увидели в узком разрыве полоску дымящейся воды, проплывающие торцы спаренных бревен, мокрые плечи и каски бойцов, привязанное веревками и ремнями оружие и ящики с боеприпасами на мостках. «Москвин, Фаткулин, вы остаетесь здесь, на острове, с задачей поддержать нас огнем, если немцы обнаружат переправу. Бейте по пулеметам, мы вам оставляем лодку, перетащите ее сюда. Когда начнется стрельба, будет не до нее». «А что потом? Ну, когда вы там высадитесь, нам что делать?» «Оставайтесь здесь, ротный приказал, а там видно будет. Трофей оставляем тоже вам. Перенесите его туда, на ту сторону. Патронов достаточно, вон сколько понатащили. Харчи, я думаю, у вас тут тоже найдутся». И лейтенант Кузеванов кивнул на немцев. «Прикопайте их где-нибудь. Днем станет жарко, запахнут». Нелюбин загребал одной рукой, другой держась за скобу, прочно сидевшую в бревне. Хороший ему достался плот, удобное бревно. И скобу вбили удачно, на внутренней стороне, так что за нее можно было держаться и грести бесшумно, при этом особо не высовываясь наружу. Сапоги... Он, как и большинство бойцов, кому уже приходилось форсировать большие реки, снял. Прикрученные проволокой к гранатному ящику, они маячили перед глазами, всякий раз напоминая Кондратию Герасимовичу, что они рядом, он только временно разут, а там, поближе к берегу, можно будет и обуться. Время от времени он вытягивал голову и, сдвинув на бок каску, прислушивался. Но слышал только тихие всхлипы воды, бьющиеся о бока бревен, да гул собственной крови в висках. Андрей со своими разведчиками все еще не возвращался, и что там на острове, он не знал. Но тишина, которая напряженной кровью отдавалась в висках, его все же обнадеживала. Значит, и у них там все шло хорошо. Может, никого там не оказалось на том острове, хотя он не Любин, обороняйся его рота на том берегу, обязательно бы выслал вперед охранение с пулеметом. Полковник Колчин сказал, что, возможно, они заняли еще не весь берег. Может и так, но посты с пулеметами и патрули наверняка уже расставлены везде. А что нужно, чтобы перебить их, плывущих сейчас к неведомому берегу, без всякого прикрытия и маломальской защиты? Да один пулемет и нужен. Один пулемет, да при хороших пулеметчиках. Ох ты ж, ёктыть! Нелюбин едва не выругался вслух. В какое-то мгновение он стал замечать, что туман над головой, над продвигающимися вперед плотами, над покрытыми матовой росой касками его 7-й стрелковой роты, стал светлеть и вроде как розоветь. Это могло означать только одно. Там, позади, с родного берега вставало солнце. А значит, туман, спасительный туман, надежнее любой маскировки, скрывавшей их продвижение к вражескому берегу, вот-вот начнет рассеиваться. Солнце — первый враг тумана. И правда, спустя несколько минут впереди стало разведнять, и оттуда высоченной горбатой громадой неожиданно выступил берег. Нелюбин услышал, как зашептались солдаты, тоже пораженные видением берега с его неприступной, фантастической высотой, вздымавшейся над простором реки, гигантской, почти отвесной спиной. «Господи, господи!» — услышал он шепот старшего сержанта Численко, плывшего за соседним плотиком. «Даруемое нам тобою! И в прославление крепкого твоего заступния, да подаст он стране нашей боголюбивому воинству и я, и всем православным христианам на супостаты одоления и да укрепит державу нашу!» «Молись, молись, Иван!» — думал Нелюбин, лихорадочно оглядывая все выше и выше вздымающийся над ними берег. «Только громко не шепчи, а то услышат окаянные!» И тут, словно и вправду святой Георгий, которому обращал свою торопливую молитву помком взвода Иван Численко, укрыл их своим небесным плащом, чтобы скрыть от глаз неприятеля, надвинулась новая волна тумана, до такого густого, что плывшие по Днепру солдаты почувствовали его кожей лица. Однако минуту спустя, вначале выше по течению Днепра, а потом и по всему берегу, застучали пулеметы. «Проснулись! Учуяли окаянные!» Нелюбин окинул взглядом торчавшие из воды головы и мокрые бревна плотов. «Ну, теперь подавай бог сил поскорей добраться до их берега!» До песчаной косы оставалось каких-то 20-30 метров, когда над головой пронеслась трасса разноцветных пуль и веером ушла правее, рассыпалась разноцветно, как горсть тугих брызг на солнце. Как и рассчитывал Нелюбин, немцы опасались вести огонь в сторону острова. Значит, охранение там все же выставлено. Но остров молчал. Часть плотов первого взвода снесло левее, и именно они первыми попали под огонь дежурных пулеметов. Немцы стреляли вслепую. Закричали первые раненые, зашлепала вода. И тотчас сверху ударили 3 или 4 пулемета, а вслед за ними разорвалась серия мин. С острова ударил МГ. «Ну, теперь конец», — ошалело подумал Нелюбин. Но, заметив, что трассы с острова уходят вверх, в сторону немецких пулеметов, мгновенно сообразил, что это начал действовать пулеметный расчет лейтенанта Кузеванова. «Только где ж они раздобыли скорострельный трофей?» И уже не таясь и чувствуя пальцами ног гальку твердого дна, Нелюбин закричал: «Ребятушки, на берег, разом, налегли!» Он сразу забыл все уставные команды и, понимая, что его бойцам, копошащимся в тумане среди высоких фонтанов, поднимаемых взрывами, среди пулеметных трасс, достаточно его ободряющего крика о том, что берег вот он, рядом, в нескольких шагах, ринулся вперед. Он перекинул через голову свои сапоги. «Где там йог таких обувать? Некогда!» Взвалил на плечо ящик с гранатами, а в свободной руке, держа ППШ, поливал берег огнем и жестко матерился. «Вперед, ребята! Наша берет!» «Быстрей, быстрей, в мертвую зону!» — кричал кто-то из взводных. Да нет, не самым проворным оказался Кондрат Герасимович. Правее его уже устраивался прямо на песчаной косе старший сержант Веденеев со своим ДШК. И через минуту 2 коротких пристрелочных и длинная веерная очередь крупнокалиберного пулемета резанули гребень горы как раз в том месте, где трепетало пламя на дульном срезе скорострельного МГ. Немец замолчал. «Молодец, Веденяев! Уходи под обрыв! Всем под обрыв, ребятушки!» — кричал Нелюбин, и под горлом у него зыбало. «Переплыли, ёктыть! Переползли! Теперь бы зацепиться!» Бойцы выскакивали из воды, хватали ящики, оружие, раненых товарищей и бежали круче. Только несколько плотиков, потерявших своих гребцов, медленно сносило течением вниз. Вокруг них продолжали подпрыгивать высокие фонтанчики. Прозевав высадку, немцы вымещали злобу на беспомощных целях, добивая раненых и рубя тела убитых, лежавших поперек бревен. Основные силы роты собрались под обрывом. Третий взвод с которым переправлялся замполит Первушин, высадился правее и успел укрыться во враге, заросшим лозами и кустарником. Это спасло не только группу Первушина, но и всю роту. А враг оказался в их руках. Не бог весть, какая позиция, но все же позиция. Есть где укрыться, есть где сосредоточиться и организовать оборону. Выше стрельба достигла такой интенсивности, что, казалось, там форсировал реку полк, и теперь немцы всеми силами и средствами, с привлечением артиллерии и минометов, пытаются сбить его обратно в реку. Быть может, именно это обстоятельство и отвлекло в какой-то момент немцев от горстки бойцов старшего лейтенанта Нелюбина, которая под прикрытием тумана и пулемета длинными прицельными очередями, бившего с острова, успела выскочить из воды, покинув свои хитроумные плотики, и укрыться в непростреливаемом ни артиллерией, ни пулеметами мертвом пространстве. «Уходим во враг! Передать по цепи! Во враг!» — кричал, хрипя остатками голоса Нелюбин. Он понимал, что роту надо поскорее загнать под обрыв, увести с косы, которую уже вовсю расчесывали пулеметные очереди. «Живее, ребята, живее! Сейчас опомнятся, закидают гранатами! Занимая враг, глубже продвигаться!» И тотчас несколько длинных толкушек шлепнулись на песчаной косе. Раздались взрывы. Прижавшихся к обрыву обдало камешником и мокрым песком. Вскрикнули раненые. С острова снова ударил длинными очередями пулемет Веденеева. «Эх, молодчина, старший сержант!» — думал Нелюбин, поглядывая то в сторону острова, то вверх, откуда можно было ждать новых гранат. Но пулемет Веденеева, видимо, отгонял гранатометчиков от обрыва. «Ну какой молодчина, его пулеметчик!» Вскоре рота сосредоточилась во враге. Немцы постреляли еще немного, бросили несколько десятков мин, которые разорвались чуть дальше косы, в устье оврага, в болотине, и замолчали. А правее, уже вроде как вверху, шел бой. Удивительным оказалось то, что ни берег, ни овраг не были заминированы, не успели. Немцы просто не успели это сделать, так что прав оказался комполка, выдвинув седьмую вперед и приказав ей сходу форсировать реку.